Эпилог. В потеряшке было сумрачно и тепло. Приятно пахло масляными блинами и медовым чаем. Дорог и Нема спали, закопавшись в одеяло, а Дремень сидел за столом и задумчиво смотрел на искрящее в очаге пламя. Они так и не обустроились наверху, выбрав для проживания гостевую кухню первого этажа. Понимали, что в потеряшке они надолго, но наверху всем троим казалось слишком пусто, неуютно. В крохотной кухоньке куда лучше. Вот когда подтянется старая кровь. Хотя Дремню казалось, что они не единственные обитатели, выбравшие кухню. Но проверить это он пока не решался. Не хотел никого тревожить. И отвечать на лишние вопросы тоже. Скрипнули ступеньки крыльца. Дремень вздрогнул и подобрался. Дорог проснулся и порывисто сел. Нема привстала на локти. Потеряшка зачарована от враждебных чужаков, шепотом напомнил старший пишущий. Не беспокоимся. Скрипнула дверь. Дремень быстро встал, Дорог следом. В ладони Немы вспыхнул короткий острый луч. «Доброй ночи!» — раздался тихий, приятный мужской голос. «Нема, не стоит. Дорог, я не враг вам». «Откуда ты нас знаешь?» — ощетинился мальчик, а говорящая крепче сжала луч. Ночной гость сбил с сапог снег, медленно, точно ему что-то мешало свободно двигаться, перешагнул через порог, закинул дверь и скинул с головы капюшон куртки. Из-под спутанных темных волос внимательно смотрели серебристые глаза. На правой щеке морозным узором искрил шрам. «Меня зовут Ясин», — представился он с улыбкой. «Это я когда-то создал потеряшку, и я...» «Искра», — добавил Дремень, щурясь. «Мы знаем, как вы выглядите, и с накидками, и без». «И не тот ли ты Ясин, парень?» «Тот», — шире улыбнулся он и, запинаясь, побрел к столу. «Поговорим. У меня для вас есть очень важное дело». «Какое?» — насторожился Дорог. А Нема убрала чары и хрипло проронила. — Тебе тоже указание надо. — Не откажусь, — согласился Ясин и по-свойски сел за стол. — Но оно вряд ли мне поможет. И не потому, что ты очень молода, Нема, нет. Просто это, — он хлопнул себя по коленям, — проклятие стужи, которое не дает мне подобраться к нему и замедляет путь даже в паутине дорог. А это... Он потер шрам. Метко. Предупреждает стужу о моем приближении. «Все есть, чтобы тварь прибить, друзья мои!» Он картинно вздохнул и закатил глаза. «Все, кроме возможности. И я хочу попросить вас создать ее». «Слишком много неизвестности». Дремень тоже сел за стол напротив Ясина и нахмурился, повторив вопрос Дорога. «Откуда ты нас знаешь?» Искрящий лишь снова улыбнулся и заметил. «Вас знает Шамира, я его очень хорошо понимаю. Об этом ты тоже должен знать, Дремень». Старший пишущий слегка покраснел. Нема и Дорог тоже обустроились за столом и уставились на Ясина недоверчиво. «Я вам не враг», — он подмигнул младшему пишущему. «Иначе вы давно были бы мертвы, оба». «А нынче врагам не обязательно убивать», — настороженно возразил Дорог. «Они, наоборот, хотят, чтобы мы еще пожили и сделали для них кое-что нужное и полезное». «Да», — согласился Ясин. «Это я спрятал вас в тех подземельях и оберегал от стужи. Вы и сами поняли, что это была защита». «А чем докажешь, что Ясин?» — не унимался мальчик. «Чем докажешь, что тот самый, а не кто-то в его обличье?» «А ничем!» — Искрящий откинулся на спинку стула и вытянул ногу. «Или верьте, и мы прикончим стужи до излома зимы, или не верьте, и сгорайте без дела». «Хотя...» — он обвел веселым взглядом недоверчивую троицу. «Я могу ответить на несколько ваших вопросов. Самых-самых. Ответ на которые может знать только Шамир. Годится?» Троица переглянулась, перемигнулась, и вопросы как хлынули. «Помедленнее!» — рассмеялся Ясин. «И уступите место девушке, а после ты, Дорог, дрем без обид. У тебя терпение больше других. Давай, Няма. Не говори, просто подумай, я прочитаю. Молчание, глаза в глаза, и искрящий сказал. Да, весел твой пра-пра-пра. Да, его убили, чтобы скрыть правду. Да, я его знал. Например, знаю, что он был Соней, каких поискать, и воспитывал двух сыновей и дочку. Ты по линии его младшего сына, Огнена. И да, его записи правда. Только это не его на самом деле записи, а пишущего Белла. И он повернулся к Дорогу. Да, Белл, твой пра-пра-пра. У него был лишь один сын, и это большое счастье, что род уцелел. И Белла тоже убили, вместе с Веселым, безлетные. Чтобы, повторюсь, скрыть правду. Снова тишина, тяжелая и давящая. Ясин повернулся к Дремню. Кто такие забытые? Старая кровь, Дрем. Кстати, это твое настоящее имя от деда унаследованное. Вспомнил? Так вот, это старая кровь, перебравшая силы гиблые тропы и потерявшая память. Потоп и буря мертвы. Стужа пробудился недавно. Зной, насколько я знаю, растерял всю силу, зато нашел совесть и память. И добровольно сгинул в подземельях пределов. Да, забытые теряют силу, и они смертны. Однако они получили силу в свой сезон, так, чтобы та же осень добавилась к осени, и поэтому очень сильны. Для начала тем, что могут создавать на большой территории свой сезон и черпать из него силу почти до бесконечности. Он внимательно оглядел изумленную троицу и продолжил. Почти, потому что сезоны, к счастью, конечны. И для их создания требуется почти вся мощь внутреннего солнца. После оно будет восстанавливаться очень долго или потребует очень много убийств старой крови. Стужи недавно свой сезон случайно, но создал. Я вынудил, чтобы он не смог добавить к нашей природной зиме время своей. И когда она закончится, стужа будет всего-то раза в 2-3 сильнее любого знающего. Поэтому так важно воспрятать всю старую кровь и добраться до него сейчас, пока он тоже не спрятался, еще на десяток веков. Стужа же безлетный. Искрящий внимательно посмотрел на Дремня. Без четверти весна, да, Дрем? Это то время, когда стужа или рискнет и потратит последнее, чтобы добиться своего, или исчезнет на неопределенное время, чтобы набраться сил в спячке и вновь вернуться. То есть, друзья мои, важно уничтожить его до наступления этого без четверти. Ясин потянул к себе чашку с чаем, появившуюся посреди стола, и добавил. Я много могу чего рассказать, и с удовольствием расскажу. Я знаю, что пишущим для создания твердой истории нужны правдивые детали, и чем больше, тем лучше. И он обвел взглядом онемевшую троицу. И задорно предложил. Начнем? Конец второй книги. Новосибирск. Март 2021. Сентябрь 2021.